С одним копытом управился, пот со лба смахнул, а конь-то другую ногу сам подставляет. Да еще и оглядывается, дескать, бери, че стоишь. Сашка взял ее, поглядел и стал отрывать старую подкову. Отрывает и поругивается. Ну кто же это ковал так? Будто к чурке подкова приколочена, а не к копыту. Полчаса не прошло, жеребец перекованный стоит. От бес! От бес! Спохватился Тимофей великоречанин, и народ зашевелился. Колдовство какое-то. Ты что, Шурка, слово знаешь какое? Сашка пожал плечами, собрал инструменты и пошел в кузню. Слово он не знал, но еще в армии понял, что породистые лошади смерть как не любят станка. Это колхозную клячу можно в станке ковать. Ей воль-то не в привычку, да и нерв не тот. А чистой крови жеребца подвешивать в станке не смей. Он только чуть землю под копытами потерял, взбесится, сам убьется, но веревки не стерпит. Отец же после этого целый день ходил, будто ужаленный, хлопал себя по бокам и восклицал «От бес!» и всем подряд рассказывал, как его Сашка сладил с норовистым жеребцом. А деревенским прозвище только в рот положи, так и присохнет к языку. И вот Сашка, убитый еще в 42-м, вернулся в чарочку. Списанный по чистой и недавно выбранной деревне председатель сельсовета Дмитрий Кулагин чистил от навоза стайку, когда к нему пришел безрукий с обгорелым лицом танкист Федор Малышев. «Слыхал, нет? Бест вернулся!» — радостно выпалил он. Федор, видимо, улыбался, но Кулагин еще не успел научиться различать улыбку на обезображенном безгубом лице. «Слыхал!» — Дмитрий воткнул вилы. «Прибегали уж!» «Говорят, в плену был! В Германии!» «Ну а где же еще, если ночью домой крался, как вор?» Дмитрий оперся на вилы и прикрыл глаза. Голова кружилась, стреляла в ушах, и ком тошноты подпирал горло. «Ну пошли, что ли? Я чедушечку с собой прихватил!» То ли радовался, то ли злился бывший танкист. «Думаю, великоречаниха не ждала Сашку-то. А откуда у ней? Дай, думаю, возьму». Кулагин пересилил боль, выбрался из стайки на воздух и сел на заваленку. От залежавшего навоза пахло порохом, вернее, дымом только что разорвавшегося снаряда, и этот запах будил оставшуюся после контузии боль, царапал нервы. Дмитрий отдышался, сплевывая неприятный вкус меди во рту, помог заправить Федору выбившиеся из-под ремня рукава гимнастерки. «Ну, айда!» — позвал Федор. «Глянем на беса! Говорят, и он калеченный, с палкой пришел!» Кулагин зашел в избу и стал одеваться. Синие армейские галифе и гимнастерка повисли на нем, как на колу, отчего плотный ряд начищенных медалей заехал куда-то под мышку. Дмитрий словно истерся, измылился на госпитальных койках. Впору были лишь хромовые довоенные сапоги, сшитые чарочинским сапожником к свадьбе. Кулагин затянулся широким командирским ремнем с медными цацками для кобуры, прогулялся бархоткой по голенищам сапог и смял их в гармошку. «Ты, Митька, будто на парад собираешься!» То ли одобрил, то ли осудил Федор Малышев. «Хэка, вырядился!» Дмитрий оглядел себя в темном с ржавыми потеками зеркале и тряхнул головой. «Ну, парад не парад, а мы должны показать ему». «Чего показать?» — не понял Федор. «Показать, что мы с тобой воевали. Отчизну, значит, защищали», — объяснил Кулагин. «А не по пленам отсиживались». «Так он, поди, не нарочно?» — подумав, сказал Малышев. «Случай вышел. Кто сам к немцам пошел, тех домой не пускают». «Что теперь толковать? Нарочно, нет?» — рубанул Дмитрий. «В плену был факт. ты зря награды не надел. Ну-ка, иди надевай. Пускай на твой орден поглядит. И нашивки за ранение. Что нашивки? Отмахнулся Федор. У меня на морде все нашито. Тогда хоть орден надень, сказал Кулагин. Пускай знает, как мы воевали. Мне тоже за последний бой орден посулили. Комиссар так и сказал. К красной звезде представлю тебя, товарищ Кулагин. Должен прийти. Придет, успокоил Малышев. Найда скорей. Федор шагал быстро, уверенно, махая в такт культями рук, спрятанными в гимнастерку. Кулагин, опираясь на палку, подволакивал ногу, однако не отставал. Звенели медали, скрипели довоенные сапоги. До последнего боя Кулагин и царапины от войны не получил. Всяко бывало. Под Псковом среди чистого поля угодил под такую бомбежку, что уж живым не чаял выйти. Целый час земля не успевала оседать. Воздух прогрелся от взрывов, насквозь пропитался вонью горелого тола, дышать нечем было. У кулагинского пулемета щиток осколком своротило, кожух, как решето, второго номера землей засыпало, убило. А ему, Дмитрию Кулагину, хоть бы что. В другой раз в обороне стояли. 5 атак за день выдержал. В пулеметчики Дмитрий попал по своей охоте. Еще в запасном полку сообразил, что воевать с Максимом легче, чем пехотинцу с трехлинейкой. Что ни говори, все-таки щиток есть. Да и палит, близко не подойдешь. Это уж потом убедился и понял, куда угодил. Пулемет у немца всегда как бельмо в глазу. Он из миномета по нему хлещет, и из пушек бьет, и бомбы сверху сыплет. Тут еще одно неудобство. Пулеметчиков-то всегда вперед траншеей выдвигают, в ячейку. И получается, что свои сзади, впереди немцы, а ты посередине. Кругом пальба, свету белого не видать, а ты ползаешь с Максимом от одной позиции к другой, как вошь на гребешке. Так вот, стоя в обороне, Кулагин 5 атак выдержал. 5 обстрелов пушечных пережил, и 5 раз командир роты хоронил пулеметчика. Вроде все, ему кажется, накрыло ячейку прямым попаданием. Но только немец в атаку, а пулемет заработал. После 5-й атаки кончились патроны, а немцы в 6-ю пошли. И не просто пехотой, с огнеметами. Дмитрий видел, как подносчик боеприпасов заживо вспыхнул, уронил ящики и остался лежать черной головешкой. «Ну, — подумал Кулагин, — теперь-то уж точно конец». Стащил пулемет в ячейку, вжался телом в нишу и замер. Второй номер аж завыл от бессилия. И хоть бы граната какая осталась, или трехлинейка на худой случай. Ну, обидно же просто так лежать и ждать, когда подпалят. Но тут вздрогнула земля, плесканулся горячий воздух, и где цепь огнеметчиков шла, только клубы пыли и пламя. Снаряды в 50 метров от окопа ложились. Свои осколки визжали над головой, ничуть не безопаснее немецких. Но не ошиблись пушкари, выручили, хоть и страху нагнали. Зато под селом Кицканы в Молдавии, о котором Кулагин и не слышал сроду, все разом и обвалилось на него. Рота заняла высоту, бугор с обгорелым виноградником, залегла, окопалась в полный профиль и стала ждать кухню. Ну, немцы с румынами тоже сидят в окопах, но кухонь своих, видно, не ждут, потому что сами в котле, и только кашу на передовую принесли, как начался артобстрел. Котелки смело, а которые остались, так землей кашу испортила. Кулагин: второго номера под бок и к пулемету. Сейчас полезут. Вот так он всю войну и продержался за пулемет. Была возможность на трехлинейку поменять. Да после Максима винтовка в руках хлопушкой-мухобойкой кажется. дело. Пулемет взял в руки, так работу почуял. Не зря Кулагину казалось, что Максим на плуг похож. Если уж пропашешь, настоящая борозда получается. И точно, лишь обстрел кончился, румыны в атаку пошли. Кулагин распахал их в хвост и в гриву, однако за румынами немцы очутились. И видно, здорово пьяные, лезут цепь за цепью, слышно, песни орут. Вот здесь-то и начались для Дмитрия Кулагина все несчастья. Сначала продырявили пулеметный кожух. Вода вытекла, и ствол перегрелся. Затем позицию засекли, и посыпались мины. Кулагин пулемет в руки и айда на запасную. Виноградники повалены, танками потоптаны, лозы, как веревки, кругом. За колеса цепляются, ноги путаются, а жара, пыль, ползти не в моготу. Только привстал Кулагин, чтобы рывок сделать, осколок в руку попал, разворотил ладонь. Боли Дмитрий не почуял, а словно ошалел в первую минуту, когда свою кровь увидел. Сел и глядит на руку. Второй номер повалил его, сделал перевязку. И пока канителились, немцы, вот они, по винограднику скачут. Ну, отстрелялись вроде от них. Второй номер говорит: ты, мыл, ползи в траншею, а то кровью зайдешь. Кровь и в самом деле хлещет струей, хоть рука перетянута. Кулагин пополз, но и трех сажен не успел отползти, как по ноге словно поленом ударили. Поглядел, мать моя, штанина вместе с бедром разорвана, и нога чуть шевелится. Замотал одной рукой, как попало, и дальше. До траншеи 1 метра не дополз, снаряд ударил сзади, взрыв отшвырнул Дмитрия и смешал с землей. В один день за все сразу посчиталась с ним война. После долгих разговоров, расспросов, после слез с причитаниями и бессонной ночи, великореченица будто помолодела. Утром уж солнце взошло, и ор петушиный, колыхнувшись, затих. Она спохватилась, оторвала Марейку от братца и сама, на силу оторвавшись, принялась готовить на стол. Марейка с подойником под корову подергала худое вымя, поширкала синеватыми струйками молока, едва кружка надоилась. Зимой отелилась, а молочка-то нет, застонала великореченица. И попоить-то в волю нечем. Да и какое уж молочко! Спасибо, хоть плуг тянет. А у самой щеки пылают, глаза светятся. Давай картошку на дранике тереть, да в торопях-то казанками пальцев отерку. Терка самодельная, зубастая. Кровь так и брызнула, а великореченица только засмеялась. Эка полоротая! Ничего, перетерпела, тряпицей пальцы завязала и снова за драники. Муки наполовину подмешала, топленого масла. Ну, угощать так угощать. Теперь-то, когда Сашка вернулся, они выживут. Вчера еще картошку берегли, травой сами обходились. Крапива по загородью пошла, едва снег стаял. В лесу колбы и медуниц полно. А нынче что ее беречь? Сашка вернулся. Завтра блины есть будут. Кузнеца в деревне до сей поры нету, а Сашка хоть и больной пришел, но помаленьку стучать может. Я, говорит, день и ночь работать буду. Все равно по ночам спать не могу. Мне б только парнишку в подмогу взять, молотобойцам. «Ой, Сашка!» — вспомнила великореченица. «Ты Вальковых парнишку-то помнишь? Ему уж 16-й пошел. На вид мужик мужиком. Возьми-ка его себе, и мать радая будет. Марейка, ну-ка сбегай за Ванечкой, поклич к нам». «Погоди, мать», — остановил сын, — «неудобно звать-то. Сам схожу потом». Великореченица нажарила драников, укрыла миску полотенцем, чтобы не остыли, пока картошка доваривается, и собралась было в погреб сало принести, Но в это время в избу зашла немка Кристина Шнар, сухопарая пожилая женщина. «Здравствуйте!» — старательно проговорила она, окидывая взглядом избу. У Сашки испарина выступила на лбу. Он отвернулся и стал смотреть на Марейку. Она очистила колбу для братца. «У тебя сегодня праздник!» — продолжала Кристина, обращаясь к хозяйке. «Сын вернулся!» «Праздник, праздник!» — засмеялась великоречаниха. «И не выскажешь, праздник-то какой!» Еще ночью мать рассказала ему, что зимой 42-го в Чарочку приехали волжские немцы. Селиться им было некуда, а деревенские брали их к себе неохотно. Две семьи поместили в конюховке, три в пустующем колхозном амбаре, а четыре семьи все-таки взяли на постой жители. Великоречаниха нашла своих квартирантов возле сельсоветского крыльца. Шнары сидели на чемоданах и тюках, не зная, куда податься. Пальтишки легонькие, городские, на ногах ботинки. Раз прошла мимо — сидят. Другой раз — сидят. Ну, пожалела. Увела в избу. Тепла от печки не убудет. Все равно двоих греть или пятерых. Зиму прожили, а летом кузню отремонтировали, вычистили, побелили, не узнаешь, и переселились. Сам Шнар следоходом на сплав ушел, и дома оставались Кристина с дочерью Анной Марией. «Яйки ним восьми», — сказала Кристина и протянула узелок с яйцами. «Хорошие яйки, свежие». «Ой, не надо, не надо!» — замахала руками великоречаниха. «У самих поди нету! Бери, бери!» — настаивала Кристина. «Мы имеем! Курочка дает!» «Ну, спасибо тебе!» «Вот, спасибо!» «Мать приняла узелок. А вы приходите к нам! Я драников вот нажарила!» Однако Кристина отказалась, сославшись на дела, и торопливо вышла. Сашка дождался, когда за постоялицей захлопнется сеночная дверь, и повернулся к матери. «Зачем взяла от нее?» — глухо спросил он. «А что?» — перепугался великоречаниха. «Ну, обошлись бы и так, без ихних яиц». «Вот беда-то, беда!» — вздохнула мать. «А я и в ум не взяла. Да они люди хорошие, работящие. А ты, Шура, ну, привыкай помаленьку, ведь соседями живем-то. Они за войну тоже намытарились, всем досталась эта война. Мы с ихней Анькой в одной бригаде пашем», — сказал Марейка. «Девка она здоровая, коренником ходит, не зря у нее два имя сразу». И засмеялся. Сашка промолчал. «Надо привыкать, коли живой пришел. Ко всему надо привыкать заново, к людям, к кузнечному делу и даже к немцам». Мать побила яйца в сковороду, развела их молоком, накрошила сало. Яичня получилась как довоенная. «Эх, а выпить-то у нас и нету», — вдруг пожалела великоречаниха. «Марейка, сбегай-ка к бабушке Марье. Может, у ней самогонка осталась? Она на победу-то гнала?» «Не надо самогонки», — остановил сын. «Я ж не с фронта пришел». «Не надо, мать». «Ай, ладно», — согласилась великоречаниха. «И так как-нибудь? Ну, садись, Шура, на отцово место теперь садись. Господи, чудо-то какое!» Она заплакала и засмеялась одновременно, вытирая лицо передником. Сашка придвинулся к столу, однако на свое старое, довоенное место. «Ты, Марейка, ешь, да на пашню беги», — распорядилась великоречаниха. «А я нынче отпрошусь. Председатель-то у нас отпускает. Ну, когда?» «Не надо, мать», — опустил он голову. «Не просись». «Ой! А к нам гости идут!» — воскликнула Марейка, выглядывая в окно. «Твои друзья, товарищи, Сашка!» Сашка положил ложку и повернулся к двери. Первым вошел Кулагин. Сдержанно поздоровался и встал у порога, опершись на палку. За ним проворно заскочил Федор Малышев. «Приятный аппетит!» — весело сказал он и взмахнул культями, отчего пустые рукава выскользнули из-под ремня. «Ты что, Шурка, воскрес! Эх, туды твою! Ну и бес! А меня-то узнаешь, нет?» «Тихо!» — урезонил его Дмитрий. «Чего кричишь-то?» «Садитесь с нами!» — засуетилась великричаниха. «Марейка, неси табуретки. Садитесь. Как раз к столу угодили. К добру, говорят. Радость-то какая у меня нынче!» Гости сели к столу. Кулагин глядел настороженно, молчал. Зато Малышев не унимался. «Вот недолгота! Не обнять тебя, не поздороваться!» — говорил он, растягивая остатки губ. «А ну, тащи-ка у меня из кармана! Горлышком на тебя глядит!» «Ух, неудобно же! Но, говорят, отрасти должны. Хе-хе, я как за твою Марейку свататься приду, отрастут. За меня пойдешь, Марейка?» «Вот когда отрастут руки-то, тогда и пойду», — засмеялась Марейка, доставая четушку из Федорова кармана. «Придется под дождиком стоять». Малышев толкнул плечом Сашку. «Без рук-то! Чего жениться? Не обнять? «Пришел, значит», — громко сказал Дмитрий, и за столом притихли. Великоречаниха тихонько поставила стаканы к четушке и настороженно глянула на Кулагина. «Ну ничего, хороший пришел, справный», — выдержав паузу, продолжал Дмитрий. «Будто и не уходил никуда. Видно, хорошая кормежка у немца-то была, а? Не исхудал, не опух в плену». «Да ладно тебе!» — отмахнулся Федор. «Давайте-ка лучше выпьем. Че ей стоять? И так давно стоит!» «Кормежка-то, спрашиваю, ничего была? Справная?» Перебил его Кулагин и, зашевелившись, брякнул медалями. «Справно», — ответил Сашка, глядя в стол. «Ну, а, к примеру, какая? Колбасу поди ел? Шоколад там всякий? Кофе подавали?» Не отставал Дмитрий, а сам все бродил и бродил настороженным взглядом по лицу великоречанина. «И колбасу ел, и шоколад, и кофе подавали», — согласился Сашка. «Кормежка хорошая была». «Как на убой, значит?» — посуровил голос Кулагина. «На убой», — снова подтвердил он. Великоречаниха, прижав к губам обвязанную тряпицей руку, молчала, и в глазах ее копился испуг. Малышев опустил голову и потер подбородок о воротник гимнастерки. «Это в каком же таком плену ты был?» — спросил Дмитрий и сощурился. «У какого такого захватчика?» «У немцев», — ответил Сашка. И на его скулах заходили желваки. «В самой Германии, под Берлином». «О, наш где?» Наигранно удивился Кулагин, и губы его заметно побелели. «А мы вот с Федором чуть-чуть до того места не дошли. Только с другой стороны, с нашей. Дошли бы, да вот Федор-то в танке обгорел. А меня не надо, Мить», — попросил тихо Малышев. «А чего теперь разбираться-то? Ну, если так вышло. Он же не нарочно». «Самое время и разобраться, кто чем на войне был. Мать с сестрой тут на себе пары подымают, а он шоколады ест. Они на траве да на брюкве, а он кофе пьет». «Не говори так, Митрий», — неожиданно твердо сказала великореченица. «Какая кому судьба вышла?» «Судьба вышла?» — взъярился Кулагин и рванул пуговицы на гимнастерке. «Одному с голоду пухнуть, другому рожу у немца наедать. Мне кровь проливать, а ему...» Он резко схватил Сашку за грудки, притянул к себе, чуть не свалив с табуретки. «Говори, кем в плену был, как на духу говори!» Лицо у Дмитрия задергалось, побелело. «Я право имею спрашивать, ну?» «Да мне опыты ставили», — тихо ответил великоречанин. «Опыты? Это какие такие опыты? Как рожу на шоколаде нажрать!» Марейка испуганно вскрикнула и вцепилась в брата. Федор зажмурился и тяжело покрутил головой. «Зачем немцу служил?» — полушепотом выдохнул Кулагин. «Значит, продался?» «Отпусти его!» — неожиданно звонко выкрикнула великореченица. «Отпусти и ступай из избы! Уходи! Вон порог!» Дмитрий резко обернулся к ней, хотел что-то сказать, но она отдернула его за рукав и указала на дверь. «Уходи, Дмитрий, не трогай моего сына, уходи!» Кулагин встал, отбросив табурет, и судорожно перевел дух. «Какой не есть, а мой! Уходи, Митя!» Тихо повторила великореченица. «Пошли отсюда!» — приказал Кулагин и толкнул Федора. «Тут нам делать нечего. Идем!» Федор сидел, опустив голову, и культи в рукавах гимнастерки мелко подрагивали. «Ничего, я тебя выведу на чистую воду!» — рубанул Кулагин и, круто развернувшись ногой, растворил дверь. Нераспечатанная четушка стояла на столе, и синели в полошке остывающие драники. Шмак подступил к Валькову со шприцем. Однако Иван, высасывая кровь из ранок, замахал на него рукой, дескать, «Да иди ты со своими уколами, так пройдет». «Вам что, жить надоело?» — угрожающе спросил эксперт. «А ну, поднимите рубаху». Иван выругался, ушел к Амшанику и сел на ступени, ведущие вниз. «Может, отстанет?» Однако Шмак призвал Горелова вразумить остолопа и пошел следом. Горелов не вразумил, ему было некогда. Склонившись над протоколом, он писал уже третью страницу, время от времени шаря озабоченным взглядом по захламленному двору. Шмак начал растолковывать Ивану, что укол — это не больно. Всего-навсего гамма-глобулин. Его и ребенок переносит спокойно. А он, Вальков, капризнее ребенка, хоть и взрослый человек. Иван молча выслушал врача, плюнул и, забравшись в Амшаник, заперся изнутри. «Он что, у вас псих?» — спросил Шмак у Кулагина, бросая шприц в портфель. «Надо же думать немного головой!» «Да нет, он ничего, мужик», — ответил старик Кулагин, удерживая рукой дергающуюся щеку. «Когда тверезый, ничего. Это когда выпьет, дурной, а так ничего». Щека не унималась. Обычно при расстройстве старик научился быстро справляться с неприятным подергиванием. Сядет, погладит щеку, подумает о чем-нибудь хорошем, ну, про внуков, например, глядишь и отпустила. Сейчас же начинала перекашивать глаз, голову тянула к левому плечу. Ну, не хватало еще, чтобы его коробило на людях. Приступ начался сразу после выстрела, едва в воздухе запахло сжженным порохом. Однако дым уже разнесло, рассеяло, но сковывание, стягивание мышц не прекращалось. Он заметил в траве закоптелую стреляную гильзу, вдавил ее сапогом в землю, растоптал, как топчут что-то отвратительное и гадкое. Освобождения не было. Кисловатый запах пороха забивал нос. Ко всему прочему, шофер Попков, оттащив пса за огород, вернулся во двор и сел рядом со стариком чистить пистолет. Ты уйди, а? Попросил Кулагин. Не могу. Попков удивленно покосился на старика, пожал плечами и ушел в кабину газика. Старик зажмурился, как мог, крепче сжал кулаки. Это тоже иногда помогало. Но стоило приоткрыть глаза, как взгляд упирался в лежащего на крыльце Сашку беса. И щека прыгала сильнее. Стараясь отвлечься, он пробовал смотреть на коров, бродящих по поляне, разглядывал никелированного козла на капоте машины, видневшегося через проем калитки. Однако упорно возвращался к крыльцу. Труп притягивал взгляд и мысли. Старик Кулагин представил себе, как падал с крыльца Сашка. Наверное, прошел по двору, согбенный, механически переставляющий ноги и палку, стал подниматься по ступенькам и уже ступил на последнюю. Но тут с ним что-то случилось. Он замер, согнулся и начал падать. Палка отлетела в сторону, руки потянулись к перилам, и, не достав их, повисли в воздухе. Он опрокинулся навзничь, да так и застыл. От этих мыслей Кулагину стало совсем нехорошо. Он почуял какую-то боязнь, словно в детстве, когда бегал на кладбище смотреть похороны. Боязно и любопытно. Однако он тут же открестился. Вот еще. Ему ли бояться мертвых? На фронте такого насмотрелся, не приведи Бог. Отца мать схоронил. А сколько друзей фронтовиков. Да и сам он теперь в таком возрасте, что стыдно бояться. Сахатый, на что уж зверь дикий да пугливый. А и то в старости ничего не боится. Бывало, на коне подъедешь. Ха, в упор! Он же стоит, смотрит на тебя и ухом не ведет. Сахачьи телят тоже не пугливые. Другого и поймать можно, погладить. Но они-то не боятся, потому что не понимают еще. Ребятишки. Кулагин мог и уйти куда-нибудь, чтобы не расстраивать себя. Его никто не держал. Ну что из того? Понятым записали. Все равно протокол потом дадут прочитать. Да и что здесь можно написать лишнего? Он не первый раз попадал в понятые и обязанности знал хорошо. Выйти хотя бы вон на улицу, поглядеть коров, заодно подождать своего подпаска Мишку. Однако старик сидел под забором на вросшем в землю тележном передке и будто сам врос. Попков вычистил пистолет и, вернувшись во двор, присел рядом со стариком. Он, похоже, томился от безделья и жары и не знал, куда себя деть. «Слышь-ка, а правду говорят, будто он власть над конями имел?» — неожиданно спросил шофер. «Будто любой конь, как увидит его, так и стелется, так и увивается?» Кулагин не ответил. Попков заметил, что старик держится за щеку, и участливо спросил, не зуб ли мучает. «А если зуб, то можно спросить у доктора какого-нибудь лекарства». Кулагин снова промолчал, и шофер стал смотреть на Горелого, который дописывал уже четвертую страницу. «Вот работа!» — вздохнул Попков, имея в виду следователя. «Штаны украли? Дергают. Человек помер? Дергают. А писанина-то сколько, мать моя! А еще я слыхал, будто бес в трубу вылетал. Один мужик рассказывал. Говорит, заехал к нему переночевать. Ну, легли спать. А мужик этот возьми и трубу-то закрой. Ночью слышит грохот. Сажа посыпалась. Спичку зажег, а бес стоит у печи. Чумазый весь. и голову чешет. Вдарился об вьюшку. Врал, конечно. Это какую трубу надо, чтобы его протолкнуть? Между тем Горелов позвал Шмака и велел начинать медицинский осмотр трупа. Шмак вынул из пакета резиновые перчатки, со скрипом натянул их на руки. Вдвоем с Попковым они расстелили брезент, переложили труп, и шофер вызвался писать под диктовку эксперта акт медицинского осмотра. «На вскрытие повезем?» — спросил Горелов. «Нет смысла», — осматривая тело, сказал Шмак. «У него просто остановилось сердце, да и возраст. Тем более жара такая. Пока привезешь». Кулагин снова закрыл глаза, напрягся, скорчившись в неудобной позе. На секунду полегчало. «Жил бы среди людей, так помогли бы», — подумал он. «А да, конечно, здесь-то упал, и поднять некому». Старик неожиданно вспомнил, как видел Сашку последний раз живым. Дело было весной, как раз выпала очередь Кулагину пасти деревенское стадо, и он, помня, что в чарочке трава должна подрасти, пригнал сюда скотину. Распустил стадо вот так же по поляне, а сам подъехал к избе. Хозяин сидел на скамейке возле калитки, на плечах драный засаленный дождевик, на ногах опорки от валенок. Незнакомый человек и напугаться может. «Сидишь?» — нездороваясь, спросил Кулагин. «Сижу, Мить», — проронил он. «А что мне еще делать? Сижу-то сижу». Кулагин за полдня, пока гнал скот, намолчался в одиночку. Кричал, конечно, много, до хрипоты наорался. Молодняк весной встать не удержишь. Чуть отвернулся, замешкался и разбежались по кустам, задрав хвосты. Да ведь это ругань одна. А можно было поговорить с Сашкой, хотя бы про пасеку спросить, как перезимовала, будет ли нынче взяток. Как-никак, у самого 5 колодок. Или уж просто посидеть с ним, покурить. Однако старик Кулагин даже с коня не слез. «Ну и сиди!» — бросил он и уехал на бережок. Там спешился, и пока коровы паслись, вздремнул на солнцепёке, потом пообедал в сухомятку, на полую речную воду посмотрел. Великоречанин тоже выходил на берег, только немного подальше. Остановился у обрыва и, опершись на костыль, долго стоял, изредка поглядывая в сторону Кулагина. Ветер хлопал лохмотьями дождевика, трепал длинные седые волосы. Чужим глазом посмотреть — без, да и только. «Пиши!» — скомандовал Шмак. «Смерть наступила около 20 часов назад, то есть 20 июня между 12 и 3 часами ночи». «Есть?» «Есть», — сказал Попков. «А что его ночью понесло? Может, и правда летал?» Он хохотнул, однако его шутки никто не поддержал. Горелов посмотрел на шофера, чему-то вздохнул и стал читать протокол. «Дальше», — продолжал Шмак. «При внешнем осмотре трупа никаких повреждений не обнаружено. Кости рук и ног целы. На голове имеется старый шрам величиной 5 сантиметров, расположенный в затылочной части». У Кулагина заныла раненая рука. Боль сначала не шибко дернула покореженные пальцы, но потом закрутила, словно перед непогодой. Старик поморщился и здоровой рукой нащупал кисет в кармане. Горелов заметил, что Кулагин закуривает, и подсел к нему. «Эх, давно махорочки не курил», — вздохнул он. «Насыпь-ка и мне, Петрович, и на вот, читай и расписывайся». Он положил протокол на колени старику и взялся сворачивать цигарку. В это время прискакал Мишка под пасок. У лошади ходуном ходили бока, с крупа валилась пена, видно, торопился, гнал, не жалея. В другой раз Кулагин поругал бы парнишку. Но сейчас безразлично глянул на запаленного Меренка и уткнулся в протокол. Мишка отпустил коня и осторожно вошел во двор. «Что? Убийство?» — зловещим шепотом спросил он старика. Тот поднял голову и неожиданно рассердился. «Ну-ка иди отсюда! Живо! Маленький еще смотреть! Иди вон, собирай стадо, скоро гнать!» Под пасок Мишка покорно вышел на улицу и, спрятавшись за воротами, стал глядеть сквозь щель. «Пишите!» — командовал Шмак. «На тыльной стороне ладони правой руки трупа наколка!» «Так, сейчас. Цифры 62, 8, 11. Заметные следы вытравливания в виде сетки мелких шрамов». Из омшанника неожиданно донесся какой-то грохот, возня, затем неразборчивый ворчливый голос. Через минуту оттуда появился Иван Вальков. Он смел с головы паутину, встряхнулся, будто разгоняя озноб, и замер, уставившись на Шмака с Попковым. «Чего это вы?» — спросил он испуганно. «Вы чего с ним делаете?» Шмак диктовал шоферу и на Ивана не обратил внимания. «Петрович, это чего они с ним делают?» Вальков глянул на старика, затем на следователя Горелова. «Уже выпил где-то», — спокойно сказал Горелов. «По лицу вижу, выпил». «Ну, выпил», — согласился Иван. «А что? Я старика помянул. Александра Тимофеевича. По христианскому обычаю положено. А чего они с ним делают?» «Эх ты, горе понятой», — протянул Горелов. «Читай протокол и расписывайся, пока совсем не развезло. А то на жаре быстро». Вальков пошарился в карманах и, звякнув мелочью, подошел к Шмаку, склонившемуся над телом. Постоял, раздумывая и копаясь в кармане, потом вдруг оттолкнул эксперта и присел возле головы покойного. «Вы что?» — возмутился Шмак, едва удержавшись на ногах. «С ума сошли?» «Отодвинься», — буркнул Иван. «Не мешай». Вальков закрыл Сашке глаза и, не найдя пятаков, положил двадцатник и трынку. Лицо Ивана вытянулось от напряжения. Руки крупно подрагивали. «Товарищ капитан», — озлился Шмак, — «уймите вы его, он мне не дает работать». «Вальков», — окликнул следователь, — «иди сюда, читай и расписывайся». «Где выпить-то успел?» «Не ваше дело», — отрубил Иван, — «я старика помянул». Он взял протокол, не читая, перелистал и сунул Горелову. «Не буду». «Чего не буду?» — удивился следователь. «Подписывать не буду». «Да пошли вы все!» «Вальков, ты что, развоевался? Ты сначала прочти!» Горелов протянул бумаги. «Здесь чисто формальный протокол». Старик Кулагин, слушая перепалку, вспомнил еще одну встречу с бесом. Лет 8 назад Кулагин поехал в Чарочку на рыбалку. Время было осеннее, разбитый проселок замерз шишками, и телегу так трясло, что зубы стучали. Да еще конь попался, молодой, пугливый, от любого куста шарахается. А километрах в 3 от деревни встал и не с места. Ушами прядает, храпит, будто зверя чует. Кулагин соскочил с телеги, взял его под усы, хотел в поводу провести, но куда там, брыкаться начал. И за глобель выпрыгивает, на дыбки становится. Кулагин разозлился и по морде жеребчика раз, да другой. В сердцах-то по сторонам не поглядел. А тут, слышит, кто-то окликает его негромко. Обернулся, и нехорошо сделалось. Бес на дороге стоит, опершись на палку, и смотрит на Кулагина. Котомка за спиной, дождевик и валеная шляпа. Видно, издалека идет. «Митя, не бей скотину», — попросил он. «Поиграет, да отойдет. Молодой». Жеребчик и впрямь успокоился, пошамкал окровавленными губами и ткнулся Кулагину в плечо. «Носит тебя», — проворчал старик Кулагин. «Кони шарахаются». Он сел в телегу, поправил сползший на бок обласк и поехал. Однако за поворотом остановился, дождался беса и предложил сесть. Тот охотно забрался на телегу и неожиданно похвастался. «А я, Митя, из района иду. Пенсию мне колхозную дали. 12 рублей». «Это за что же тебе дали?» — спросил Кулагин. «Ну как за что? Я ведь работал», — рассмеялся Сашка счастливым смешком. Кулагин замолчал и за всю дорогу словом не обмолвился. Перед самой чарочкой телегу подбросило на колдобине, а Бласяшка хряпнулся о мерзлую землю, и корма его расшиперилась, как рачья клешня. Кулагин позеленел от досады, схватил топор и в минуту изрубил, испластал облас в щепки. Что теперь делать без обласа? Только назад, домой. Отрыбачил. «Поехали, Митя, я тебе свой дам», — предложил Сашка. «Я все одно сейчас не рыбачу». Ведь была мысль не связываться, не брать, но не выдержало сердце. На озерах перед ледоставом весь карась на плаву так и бродит, так и чмокает в водорослях. Взял, расставил сети, а ночевать решил остаться в пустующей избе на краю бывшей деревни. Только печь затопил. Бес вот он, пришел к себе звать. Кулагин отказался, и тогда тот сходил домой и принес 1 литр водки. «Давай, Митя, выпьем мировую». «Вон ты что!» — догадался Кулагин. «Умасливать пришел!» В тот же день он снял сети, забросил их в телегу и на ночь глядя стал запрягать коня. «Зря ты, Митя!» — тянул бес, печально глядя на сбор. «Жизнь-то на закат пошла! Зря! Чтоб я с тобой мировую, да не в шисть!» — резал старик Кулагин. «Жестокосердый ты, Митя!» — вздыхал Сашка. «Такую войну прошел, а жестокосердый!» «Потому что вот где у меня война, вот!» — старик похлопал раненой рукой по своей шее. «Я здоровье на ней положил!» Он сел в телегу и погнал коня. Бес что-то кричал вслед и все повторял: «Митя! Митя! Митя!» Кулагин же всегда раздражал его говорок. Ну, хоть бы раз по-мужски выматерился, возмутился, а то все просит, молит, уговаривает, в глаза норовит заглянуть, будто собака хвостом виляет. «Научили его в плену лебезить», — думал Кулагин. «Не мужик, а баба бесхарактерная». И голос, как вернулся из плена, стал какой-то писклявый. Горелов не стал больше упрашивать Ивана подписать протокол. Вот-вот должен был подъехать председатель сельсовета, человек ответственный и серьезный. Иван сел на крыльцо и тупо уставился на Шмака. «У него родные есть близко?» — спросил Горелов. «Имущество надо вывозить отсюда. Растащат еще, наделают хлопот». «Да где там?» — отмахнулся Кулагин. «Сестра есть. Так кто знает, где живет?» Убегом из колхоза ушла, без паспорта. Сразу после войны и ушла. А дети? Откуда у нее дети? Бросил старик. Нету. Мужики. А правду говорят, он кладеный был. Неожиданно спросил Попков и перестал писать. Будто его немцы в плену. Не отвлекайтесь. Оборвал шофера Шмак. Пишите. Дыхательные пути свободны. На левой стороне груди трупа имеется шрам величиной 2 сантиметра. «Что ж, придется составлять опись имущества», — решил Горелов. «Передадим в сельсовет, и хоронить сельсовету придется». Вот так. Жил-жил человек, и чужие люди хоронить теперь будут. «Я буду хоронить», — отрубил Иван. «Я ему сам и гроб сделаю, и похороню. Я ему не чужой». Он обвел взглядом всех и остановился на Кулагине. «А это ты, Петрович! Все ты!» — крикнул он. «Ты ему в чарочке житья не давал, и Марейка из-за тебя убежала». «Почему это из-за меня?» — возмутился старик. «Я Марейку словом не обидел. Она девка хорошая была. И ты на меня не тычь, сопляк еще. Марейка ко мне сколь раз прибегала, совета спрашивала». «Успокойся, Дмитрий Петрович». Горелов взял его за рукав и повлек за собой. «Пошли со мной. Поможешь составить опись. А то я в пасеках не разбираюсь. Пойдем». Вальков выругался и, сбежав с крыльца, сшиб ногой подпорку на стайке. Овцы гурьбой высыпали во двор и прямым ходом устремились на улицу. «Ты что делаешь?» — крикнул Горелов. «Овец пересчитать надо! Скотина голодная!» — бросил Иван и направился в кузню, где у великоречанина была столярка. «Тверезый, ничего, но выпьет дурак дураком», — сказал Кулагин. «Завтра прощения просить придет». «Мишка!» — вдруг позвал Иван. «Нечего за воротами отираться, айда со мной. Александру Тимофеевичу гроб делать будем». Мишка бочком прошел мимо трупа, задержался на секунду, тараща глаза на покойного, и догнал Валькова. Когда Горелов с Кулагиным ушли в Леваду считать ульи, Шмак с Попковым перевернули мертвого и сняли рубаху. Шмак сосредоточенно ощупал позвоночник и встал, опустив руки. «Что?» — настороженно спросил Попков. Не отвечая ему, Шмак с треском содрал перчатки и, опустившись на колени, еще раз прощупал позвоночник. В июне, когда в чарочке отсеялись, а покосы еще не поспели, один за другим стали возвращаться фронтовики. В деревне стихийно вспыхивали развеселые, с гармониями, плясками, с воспоминаниями и слезами гулянки. Столы накрывали во дворах, но когда сбегалась вся чарочка, открывали ворота, и застолье вытягивалось на улицу. Народ ходил на гулянку со своей едой и питьем, тащил табуретки, столы и скатерки, ели, пили мало, зато пели да плясали легко, и плясали до полуночи, и пели до рассвета, и ходили ватагами из конца в конец деревни. Бывало, что вся гулянка утром шла на ферму и, управившись с коровами, вновь садилась за столы. На первые встречины великоречанин не пошел. Мать с Марейкой уговаривали: «Пойдем, нехорошо в избе сидеть, когда миром гуляют или работают». Он отказался и просидел весь вечер на крылечке, слушая, как веселится отвыкший за войну от праздников народ. А возле кузни сидела немка Кристина с дочерью Анной Марией. обе рукодельничали, ну, что-то там шили, краили, но тоже слушали и провожали глазами поющие в атаге односельчан. Второй раз за Сашкой пришел Федор. Марейка на шее повисла, пойдем да пойдем. И мать уговаривала, мол, привыкать надо. Что же, так и будешь теперь от народа прятаться? Так не звали меня, возражал он. Что ж я незваным пойду? А туда никого не зовут, заверил Федор. Гулянка-то общая, и праздник наш общий. Не удержался, пошел. Сел на самом краю, подальше от фронтовика, руки на коленях сложил, хоть послушать, хоть про себя попеть подтянуть. Справа мать, слева Марейка, напротив Федор. Застолье гудит, по первости-то будто и внимания на него не обратили. Вернее, шло все, словно так и надо. Кто-то даже поздоровался. Председатель колхоза про сенокосилку спросил. К Сашке уже привыкали, но только не за столом, а в кузне. На следующий день после возвращения он даже в правление не зашел, а прямым ходом отправился в колхозную кузницу. Хотел поглядеть, но встал к наковальне и лишь к вечеру едва оторвался. Накопилось работы без кузнеца и закат не переделать. Чуть застучал молоток, и народ повалил. Заметно было, многих любопытство разбирает, так и вертится на языке спросить. Однако люди помалкивали. День прошел, неделя. Новость, что бес с того света вернулся, помаленьку устареть начала. Да и здесь, за столом, что на него пялится, когда фронтовичок, вот он, сидит во главе стола, смеется, медалями побрякивает. Мы таким миром на немца поднялись, так, пожалуй, и не одолели бы, а? А мы вот поднялись, да одолели. Миром-то и тятьку бить легче. И поглядел долгим взглядом на Сашку. Сощурился, будто прицелился, прикусил губу. Застолье еще пуще загудело, великоречанин опустил голову, а Кулагин вдруг кулаком по столу. «Подними голову, в глаза смотри!» Народ чуть притих, завертели головами, а Дмитрий рывком опрокинул стакан, утерся рукавом. «Поднялись, да не все!» «Нашелся один!» «Все под пулю, а он в плену отсиделся, а теперь за наш стол победы пришел». «Митька, брось!» — сказал Федор. И стало совсем тихо. Лишь ребятишки, виснувшие на заборе, продолжали о чем-то спорить, но и то в полголоса. Сашка поднялся из-за стола и пошел в ворота. Он старался не волочить ноги, не хромать паутиному, но земля качалась, не держала. «Чего ты начал-то?» — за спиной спросил фронтовик. «Тоже нашел время. Ты еще ничего не знаешь?» — отпарировал Кулагин. «Он знаешь, где был, когда мы с тобой?» «Да знаю!» — перебил его фронтовик. «Нехорошо получилось.